Глава 9. Слежка. Клуб «Всякая всячина» начал свое существование в 60-х годах прошлого столетия. Он был основан группой блестящей молодежи, политической и светской, и в нем они готовились к приему в более почтенные старые клубы «Шутников», «Путников», «Смена», «Бертон», «Страусовые перья» и другие. Но благодаря изумительному повару клуб с самых первых дней своего существования укрепился и сам стал изысканным клубом. Впрочем, он все еще до некоторой степени оправдывал свое название, объединяя самых разнородных людей, и в этом была его привлекательность для Майкла. От Уолтера Нейзинга и других полуписателей и покровителей сцены, которые ездили в Венецию и рассуждали о любви в гондолах и о том, как надо ухаживать за такой-то дамой, от таких людей до свирепых усачей, отставных генералов, заседавших когда-то в полевых судах и походя расстреливавших людей за минутные слабости человеческой природы, от Уилфрида Дезерта, который перестал теперь туда ходить, до Роберта Элдерсона, игравшего там в карты, Майкл мог встретить здесь всех и следить по ним за температурой современности. Через 2 дня после той ночи, когда Флёр пришла к нему в спальню, он сидел в курительной комнате и предавался своим наблюдениям, как вдруг ему доложили: «Вас желает видеть какой-то мистер Форсайт, сэр. Не тот, что состоял у нас членом до самой своей смерти, а, кажется, его двоюродный брат». Зная, что его друзья вряд ли сейчас придутся по душе Сомсу, как и он им, Майкл вышел и застал Сомса на автоматических весах. «Никакой перемены», — сказал тот, — «как Флёр». «Отлично, благодарю вас, сэр». «Я остановился на Грин-стрит, задержался из-за одного молодого человека. Нет ли у вас в конторе свободного места для клерка, хорошего счетовода? Мне надо устроить его на работу». «Зайдемте, сэр», — пригласил Майкл, открывая дверь в небольшую гостиную. Сомс прошел за ним и оглядел комнату. «Как называется эта комната?» — спросил он. «Да мы ее называем могила. Тут так славно и спокойно. Не хотите ли стакан хереса?» «Хереса», — повторил Сомс. «Вы, молодежь, кажется, воображаете, что изобрели херес. Когда я был мальчиком, никому не приходило в голову сесть обедать без стакана сухого хереса к супу и хорошего старого хереса к сладкому. Херес». «Охотно верю вам, сэр. Вообще на свете нет ничего нового. Венеция, например, и раньше, вероятно, была в моде. И вязание, и писательские гонорары. Все идет циклами. Вашему юноше дали по шапке?» Сомс поглядел на него. «Именно. Его фамилия Баттерфилд. Ему нужна работа».